Глава 18. Они сидели на валуне и ловили рыбу. Вернее, пытались ловить. Татьяна еще держала удочку, но Александр отложил свою и растянулся на теплом камне, растирая спину жены. С тех пор, как она шила себе новый, с большим вырезом голубой сарафан из ситца, Александр совершенно потерял способность сосредоточиться на какой бы то ни было работе, вроде сбора ягод или рыбалки. Он требовал, чтобы она носила только этот сарафан, отчего разленился окончательно. «Шура, ну что это такое? Так мы ничего не поймаем. Не хочу, чтобы Наира Михайловна осталась голодной, потому что ты не принес ей рыбы». «Ну да, я только о ней думаю. Говорил же, нужно было в 5 вставать». Татьяна вздохнула, рассеянно глядя на серебрившуюся реку. «Ты сказал, что почитаешь мне. Принеси медного всадника». Была ужасная пора, о ней свежо воспоминание. «Я бы лучше». «Почитай, так и быть, я сама наловлю рыбы и соберу ягод». Александр принялся целовать ее спину. «Положи удочку. Я не могу ее держать». «Уже почти 6, а у нас на ужин ничего нет». «Брось», — повторил он, отбирая удочку. «Когда это ты отказывала мне?» Он лег на спину. «Подними платье и садись на меня. Нет, не так. Повернись лицом к реке». «Лицом к реке?» «Да», — прошептал Александр, закрывая глаза. «Я хочу видеть твою спину, когда войду в тебя». После по-прежнему сидя лицом к реке, обессилевшая, сбитая с толку, Татьяна едва слышно выговорила. «Может, мне следовало продолжить рыбалку?» Александр, гладя по спине, ничего не ответил. Татьяна встала. «Хочешь поцеловать меня?» «Да». Но он так и не открыл глаз и не пошевелился. «Сколько осталось дней, Таня?» Выдохнул он внезапно. Татьяна поспешно отвернулась и схватила удочку. «Не знаю», — выдавила она. «Я не веду счет времени». Сзади послышался голос Александра. «Почему бы действительно не почитать тебе? А, вот отрывок, который тебе понравится. Жениться мне, зачем же нет? Оно и тяжело, конечно. Ну что ж, я молод и здоров, трудиться день и ночь готов, уж кое-как себе устрою приют смиренный и простой, и в нем...» Он остановился. Татьяна помнила, что пушкинскую героиню звали Парашей. Она ждала, превозмогая ноющую боль в сердце. Александр снова стал читать. Его срывающийся голос звучал все тише. «И в нем Татьяну успокою. Пройдет, быть может, год-другой, местечко получу Татьяне, припоручу семейство наше и воспитание ребят, и станем жить, и так до гроба, рука с рукой, дойдем мы оба, и внуки нас похоронят». Он замолчал, Татьяна услышала, как захлопнулась книга. «Именно так?» «Читай, солдатик», — велела она дрожащими руками, стискивая удочку. «И посмелее». «Нет», — бросил Александр. Татьяна не повернулась к нему. Вместо этого, смаргивая слезы, она продолжала по памяти. Так он мечтал, и грустно было ему в ту ночь, и он желал, чтобы ветер выл не так уныло, и чтобы дождь в окно стучал не так сердито. Она вдруг осеклась и не произнесла больше ни слова. Александр тоже ничего не говорил. Оба молчали, пока не вернулись в избу. Вечером, когда они пришли от Наира, Александр развел огонь. Татьяна заварила чай, они уселись рядом. Татьяна со скрещенными ногами, Александр полулежа. Татьяне показалось, что он как-то уж слишком спокоен. «Шура, подвинься ближе», — попросила она. «Положи голову ко мне на колени, как всегда». Он безмолвно повиновался. Татьяна, изнемогая от любви, жалости, тревоги, нежно гладила его по лицу. «Что случилось, солдатик?» Прошептала она, наклоняясь, чтобы вдохнуть его запах. «Чай и папиросы». Она чуть сжала бедрами его голову, поцеловала в глаза. «Что тебя мучит?» «Ничего», — коротко обронил он. Татьяна вздохнула. «Хочешь анекдот?» «При условии, что он не из тех, которыми ты тешила Вова». Парашютисты подходят к укладчику парашюта и спрашивают. «Ну как, надежные парашюты?» «Не знаю. Второй раз никто еще не приходил». Александр невесело рассмеялся и, вскочив, взял чашку. «Очень забавно, а сейчас я покурю». «Кури здесь, оставь чашки, я позже вымою». «Не хочу, чтобы ты позже их мыла. Почему ты вечно должна убирать за всеми?» Татьяна прикусила губу, но Александр не унимался. «И почему ты всегда прислуживаешь Вове? У него что, своих рук нет? Не может положить себе сам?» «Шура, я накладываю всем, кто сидит за столом». Оправдывалась Татьяна, но внезапно замолчав, тихо добавила. «Тебе первому, и как бы это выглядело, обойди я его». «Да плевать мне, как это будет выглядеть, просто не делай этого». Она не ответила. «Почему он сердится?» Татьяна продолжала сидеть перед огнем. Уже совсем стемнело, и во мраке светились два огромных глаза, догорающее пламя и желтый полумесяц. В воздухе пахло свежей водой, горящим деревом и ночью. Татьяна знала, что Александр сидит на скамье у дома и наблюдает за ней. И курит, курит, курит. Она повернулась. Александр наблюдал за ней и курил. Татьяна, поднявшись, подошла к нему и остановилась. «Шура», — смущенно пролепетала она, — «может, пойдем в дом?» Он покачал головой. «Иди одна, я немного посижу. Подожду, пока огонь погаснет». Татьяна продолжала смотреть на него. Его руки слегка дрожали. «Иди же», — повторил Александр. Татьяна прижалась к нему. «Что ты любишь?» «Когда ты берешь его своими мягкими губами», — выдавил он. «М-м-м». Татьяна стала развязывать тесемки на его штанах. «Сейчас слишком темно? Или ты что-то видишь?» «Все», — выдохнул он, сжимая ладонями ее склоненную голову. «Шура, что? Я люблю тебя».